по сообщениям, что квартира борьбы за общую народную мобилизацию и другие южнокорейские организации 8 июля в Сеуле, Тэджоне, Пусане, Тэгу, Чеджу, южнокорейских провинциях Кангвон, Северный Чунчон и Южный Кёнсан в одной части развернули акцию за ликвидацию общественных пороков. В акции, проходившей в качестве одного из звеньев, начатой в конце июня всеобщие забастовки, выступавшие заявили, что хотя Пакунхэ подвергнута импичменту и появилась новая власть, но все еще не изменились условия жизни и труда народных масс. Между тем, как пишет южнокорейская интернет-газета Чамсесан, 6 июля в Сеуле Комитет совместной борьбы деловых организаций Южной Кореи имел пресс-конференцию, на которой осудил правителей, препятствующих митингу и сидячей борьбе рабочих.